сердца, умевшего любить и жертвовать собой. Вот почему связанные с ней мужчины не считали нужным давать ей то, чего сами не получали. Не быть любимой в 25 лет, или 35, или в 45 терпимо, если тебя любили в 5 лет. Сказать, что ее обошли нежностью в детстве, значит сказать очень мало. Она была попросту несуществующей, никому не нужной, пока у нее не появилось тело, годное для того, что ложно называют любовью. Оно использовалось для фотографий на календарях ради денег для оплаты квартиры. Оно стало инструментом, двигателем ее карьеры, ее реваншем, ее небольшой веры в себя. Но никогда, никогда она не могла себя убедить и сказать себе: «Я человеческое существо, которое можно любить и вне тела». Когда отчаяние и одиночество становились невыносимыми, она пила, а потом раздевалась. И так, по крайней мере, какие-то минуты она существовала в глазах других. Вот чем, кем была Мэрилин Монро? Несчастная девочка, всю жизнь искавшая сочувствия, интереса к себе. Ведь она была или считала себя брошенным ребенком. Она так боялась не понравиться, что целыми часами переделывала грим, и чем дольше она его переделывала, тем хуже он становился. Она хотела успеха, а шла к провалу, наказала себя. Но за что? Только Бог и ее психоаналитик знают это. Она так боялась, что ее могут не ждать, что никогда, как известно, не приходила вовремя. Она так боялась быть ничем, что решила им стать. Так, во всяком случае, никто больше не сможет ей сказать: «Вы — ничто, вы — тело, а тело — это ничто». Забрать ее тело из Лос-Анджелесского морга никто не пришел. Ее очень скоро забудут. Даже интеллигент Артур Миллер. Он, конечно, понял трагедию этого заброшенного ребенка. Он сделал из этого фильм, но женщины из Мэрилин он не сделал. Головокружение. Этот мордоворот в очках счел для себя удовольствием обнимать какое-то время самую привлекательную девицу в мире. И в один прекрасный день его для нее не стало. У него оказались более важные дела и идеи, и она осталась еще более обездоленной, чем прежде. Все это правда, но это особая правда Мэрилин Монро. Если бы не было другой правды, более широкой, то эта чудовищная карикатура, усиленная призмой ее известности и всеобщей встревоженностью сообщением о ее самоубийстве, вызвала бы только сенсацию, а не подлинное волнение. Волнение всегда эгоистично. Участвовать в драме значит поставить себя временно на место героя этой драмы. Какая связь может быть между нами, нашими проблемами, нашими трудностями, нашими надеждами и бедами Мэрилин Монро? Все очень просто. Если бы на другом конце белого телефона, который она держала в руках, не имея сил или настоящего желания снять трубку, вы бы услышали ее мрачный голос: «Я собираюсь покончить с собой», что бы вы могли или сумели возразить против этого? Найти ей смысл жизни? Вот я и говорю, что от этого самоубийства голова идет кругом. И не случайно в США сейчас пытаются убеждать, будто это несчастный случай. И то, что каждый, как только узнал об этом, искал как самозащиту какое-то оправдание смерти Мэрилин Монро, копаясь в ее жизни, чтобы наскоро найти в ней оригинальный мотив, мотив, принадлежащий только ей, и не ставил под сомнение всю нашу систему мышления и образ жизни, еще одно тому доказательство. Брошенная психически больной матерью, скитаясь по сиротским домам, не зная, кто ее отец, в 9 лет она становится жертвой капризов какого-то старика. Ведь от детства никогда полностью не вылечиваешься и не отрываешься, даже если оно теоретически счастливое и защищенное. И тогда надо признать, что общественный успех – высшая цель, питающая тщеславие молодых жителей Запада, всего лишь фикция. Стремление к этой цели может какое-то время определять дела и мысли, а достигнув ее, окажешься в тупике».